Глава шестая. Другой воин от рождения был ущербен. Он не имел ни сил, ни чистого разума. Был обузой своему племени. Прислуживая в храме Ареса, он видел священные книги. Ощутив тягу к знаниям, он начал учебу. И учеба эта начиналась с освоения азов разумения. А завершалась там, где воины проявляют высшую силу тела. До того, как народ понял, что дух Ареса снизошел на него. Он уже был в его власти, дух дал волю. Воля дала то, что позволило преодолеть обстоятельства. Воля преодолевает судьбу. Может изменить предначертанное. Последний может стать первым по воле Ареса. И долгих 5 лет ушло у него, дабы обрести свое новое имя. Никто и не помнил, каким он вошел в храм, но он помнил в своем сердце и ценил силу, которая далась учебой и работой над телом, так, как никто не умел ценить из равных ему. Имя ему стало Черный Медведь. Он стал подобен этому зверю телом и духом, самый сильный хищник северных пустошей. В год посвящения Черного Медведя на юге было бедствие. Из земли шел огонь и пар, который отбирал жизни. И племена остались без урожая. И был голод. И повели вожди их на север, дабы отнять то, что не было их по праву, но принадлежало людям севера. Южные племена не желали севера. Говорили: злая природа, злой холод. Их было много, и они были сильны. Их поля и пастбища давали много еды. Не будь огня, они бы никогда не возжелали севера. Племя Черного Медведя было малочисленно. Воины были храбры, но, сражаясь один на сотню, они не могли выстоять. Черный Медведь встал во главе войска, потому что оставил страх позади и смог сделать дерзкий план — заманить врага в урочище холода, где в нужный день под звездой упал холод, который человек не в силах перенести. И сильный враг был повержен, ибо был он неосторожен, не чтил разум и не пребывал в духе Ареса. А Черный Медведь, ни разу не обнаживший меч, стал воином, отмеченным Аресом, ибо отдал свою жизнь, заманивая врага на погибель. Книга «Ветра и крови». Срединный цикл. Я ко многому привык за время своего долгого путешествия сквозь время. Но это бойня поражало своей бессмысленностью. Кто-то вырезал целое селение. Мужчин, женщин, взрослых и детей одинаковым косым ударом от плеча до таза. Это было кочевое племя, не кеметцы. Скорее, они походили на родичей таис, только были менее рослыми и отличались крепким сложением. Смерть застала жителей кочевого лагеря среди повседневных работ. Где-то стоял бронзовый котел над уже погасшим огнем. Кто-то обдирал шкуру или чистил одежду. Возможно, нападение было стремительным. Мужчины даже не успели схватить оружие, копья и простые ножи, обсидиановые или бронзовые. «Бессмыслица какая-то», — пробормотал я. «Все ценности на месте. Кому это понадобилось? Еще один эгрегор? В этот раз среди кочевников?» Катя покачала головой. «Нет, Гриша», — ответила она. «Смотри лучше». Я еще раз обвел взглядом побоище, стараясь не задерживаться на трупах, которые уже облепили вездесущие мухи. Вошел в режим и сразу же считал последовательность расправ. Это было несложно. Нечто, убивавшее жителей, даже не думало скрывать следы. Убийца был один, и он обладал нечеловеческой силой, выносливостью и скоростью. А еще при всей своей открытости он не оставил следов на земле. Такое впечатление, что, убивая, он передвигался прямо по воздуху. Подумав об этом, я замер. Меня осенило. «Тюрвинг», — пробормотал я. «Без сомнения, это он», — ответила Катя. Я даже обнаружила место, где его нашли. Очень похоже на ту историю с кубом. Извержение было спровоцировано атомным взрывом, который обнажил проходы в систему карстовых пещер. Там он и находился. Кто, зачем и как спрятал это на Земле? Я понимал, что не услышу ответы на эти вопросы, но мне очень хотелось, чтобы они прозвучали. Чтобы эта тайна не осталась табу, о котором нельзя говорить. «Возможно, это не было спрятано, Гриша», — ответила Катя. «Мы точно знаем, что сфера могла перемещать предметы через четырехмерные червоточины. Похожая технология была и у создателей. Помнишь, как создавались планеты? Как доставлялось вещество нейтронной звезды?» Я поежился. «Все-таки создатели», — сказал я. «Но зачем? Зачем так странно вмешиваться в собственный проект?» «Я не верю, что это они, Гриша». Катя вздохнула. «Скорее, знаешь, это похоже на научные эксперименты. Кто-то использует модифицированные раздражители, чтобы изучить реакцию организма на них, проанализировать ее». «Как радиоактивные изотопы при томографии», — сказал я. «Да, мне кажется, близкая аналогия», — ответила Катя. «Надо найти того, кто получил этот тюрвинг. Он может натворить бед». «Мне не удалось его засечь. Мицелий сильно пострадал на прилегающих территориях, но мы обязательно найдем его, как только он решится использовать свою находку». «Стоит ли ждать?» — спросил я. Глядя на побоище, мне было очень неуютно осознавать, что такое должно где-то еще повториться. «У нас нет выбора», — Катя грустно вздохнула. «Нам нужны ресурсы на продолжение операции. Тебе нужно как можно скорее выводить народ из страны». «Да, мы как раз обсуждали это». «Боюсь, бедствие еще не закончено», — продолжала Катя. «Извержение? Взрыв. Нарушил кислородный баланс. Вода в реке закислилась и потеряла кислород. Создались условия для размножения красных водорослей. Они усугубили ситуацию с кислородом. Скоро начнется массовый замор в речной биосфере. А там довольно большая масса органики, которая будет разлагаться на берегу. Это приведет к бесконтрольному размножению насекомых, которые...» «Ясно», — перебил я. «Кать, я понял картину. Скоро тут будет ад». «Ад и отчаяние, Гриша», — вздохнула она. «Я боюсь, слишком многие захотят выместить свой гнев и ужас на том, кто якобы виноват в этих бедствиях». «Значит, мы не можем бросить все силы на поиски», — констатировал я. «Не можем», — согласилась Катя. «Но это не значит, что мы забудем об этом». «Меня вот что беспокоит. Я отвернулся от уничтоженного становища. Невозможно было нормально думать, глядя на такое. Я нашел первый тюрвинг, потому что, как выяснилось, был видящим. У меня не было блока, который мы создали для земных организмов. Получается, этот тюрвинг забрал еще один видящий?» «Или пришелец», — добавила Катя. «Или еще одна марионетка нового эгрегора. Ты же помнишь, что эти твари научились преодолевать ограничения?» Я кивнул в ответ. «Если этот кто-то вмешается в наш план, все может пойти прахом», — заметил я. «Я все время буду рядом». Катя подошла ко мне вплотную и положила руки на плечи. «Помнишь, у тебя есть негатор? Он сработал тогда в городе во время считывания. Я почти уверен, что он справится с любым тюрвингом. Просто держи его поблизости». Оповещение всех общин по стране заняло двое суток. И не просто оповещение. Местные старейшины должны были иметь точное представление о назначенной точке сбора. Сложнее всего было держать в тайне приготовление, но Мойе и его люди справились на удивление хорошо. В их языке даже не было аналога слову «конспирация», но, как выяснилось, они прекрасно владели азами этой науки. Первые погромы начались аккурат перед ночью, которая была назначена для проведения операции. Но, к счастью, нападавшие были скорее напуганы, чем по-настоящему злы. Накануне случилось очередное невиданное явление. Из покрасневшей реки массово лезли земноводные, чтобы погибнуть на берегу от обезвоживания. Инцидент удалось замять после вмешательства старейшин, просто откупившись. Но стало понятно. До настоящего взрыва осталось совсем немного времени. Я следил за операцией, перемещаясь по окрестным холмам в защитном костюме. До того момента, как я впервые увидел собранный мой ей народ в одном месте, у меня не было осознания масштабов задуманного. Людей было много, в десятки раз больше, чем в считанном городе. Думаю, если бы я спросил Гаю или вошел в режим, то узнал бы точное число. Но я специально не стал этого делать, потому что прекрасно отдавал себе отчет в том, что с этого дня начнется отсчет потерь, которые, как ни крути, будут ложиться на мою совесть. Первую ночь никто не спал и не зажигал огня. Самых маленьких детей на руках несли матери, убаюкивая на ходу. Ребятишки постарше помогали младшим. Мужчины гнали скот и правили перегруженными телегами. Колесного транспорта отчаянно не хватало. Тревога и неуверенность были настолько явственными, ощутимыми, что, казалось, были способны задушить. Но народ упрямо шел за своим лидером, и кроме ночных страхов и усталости, среди людей зародилось нечто новое, пока едва ощутимое — проблеск надежды на лучшую долю. Первый привал случился только к вечеру следующего дня, и он был действительно необходим. Самые слабые уже едва держались на ногах. К тому моменту колонна успела отойти от столицы километров на 50. Приличное расстояние по меркам того времени. Во время первой ночевки пришли тревожные новости. Гая вышла на связь. «Гриша, они организуют погоню», — услышал я в своей голове. «Раньше, чем мы думали. Им удалось собрать армию. Жрецы убедили правителя, что вернуть беглецов важнее, чем расчищать берега реки. Это очень плохое решение». «Не буду поднимать тревогу сейчас», — ответил я. «Пусть отдохнут. Переход был тяжелым. Сколько у нас есть времени?» «Часов 10-12». «Хорошо, я свяжусь с Моей через 6 часов, чтобы успеть поднять народ». Хорошо, что в то время у кеметцев не было лошадей, только вьючный и тягловый скот. Поглядев еще раз на лагерь, кое-где успели развести костры, я вошел в режим и переместился к челноку. Нужно было еще раз взглянуть на карту и проделать необходимые расчеты, чтобы скорректировать план. В рубке дежурил Макс. Увидев меня, он поднялся с кресла и поздоровался. «Как прошло?» — спросил он. «Нормально», — ответил я. «В целом по плану. Но погоню они пустили раньше, чем мы рассчитывали». «Что думаешь делать?» «Погляжу на карту. Надо посчитать будет. Побоище хотелось бы избежать, конечно». Я пожал плечами. «Сейчас колонна идет в сторону моря, да?» Макс активировал навигационную систему челнока. Я отдал ему необходимый доступ. «Ага», — кивнул я. «Я хотел идти вдоль берега. Там полно рыбы, проще решить вопрос с продовольствием». «У преследователей нет плавсредств?» — уточнил Макс. «Нет». Я уверенно покачал головой. «Они бы не смогли двигаться так быстро, если бы тащили лодки. Да и зачем?» «Если найти способ переправить народ на тот берег, чтобы не идти в обход, можно оторваться». Я глянул на карту. Контуры Красного моря были вполне узнаваемы. Вот только в отличие от нашего времени, на его берегах не было достаточно крупных портов, где можно было бы найти суда, способные перевезти за раз 500 000 человек. «Скажи, Гриш...» Макс вдруг оторвался от карты и как-то странно на меня посмотрел. «У тебя ведь не особо религиозные родители были, да?» Я посмотрел на командира. «Нет. А что?» «Да так, ничего, наверное». Он пожал плечами. «Мы старались избегать таких тем дома», — продолжил я. «Не то чтобы мне это неинтересно было. Я задавал какие-то вопросы в детстве, конечно. Но отец, он, знаешь, он такой очень твердый сторонник научной картины мира. Не подумай ничего дурного, его сложно назвать воинствующим атеистом, но, в общем, дома у нас об этом говорить было не принято». «Ясно», — кивнул Макс. «Если что-то тебе кажется знакомым, я вдруг вспомнил наш разговор с Катей, то это естественно. Мы близко к нашему времени. Какие-то события могли остаться в истории. Но это не повод расслабляться. Это не значит, что мы уже все сделали так, как надо. Просто память о будущем — вещь гибкая. Она меняется в зависимости от того, что мы делаем. Так что лучше на нее не обращать внимания, понимаешь?» «Понимаю», — ответил Макс. «Разумно. Так, в общем, я вот чего подумал. Они ведь челнок наш все равно не увидят, да? Он ведь для них не проявлен, верно?» «Допустим». «Значит, перебор с чудесами не будет», — улыбнулся Макс. По моим расчетам, погоня должна была догнать главную колонну переселенцев аккурат на берегу моря. Это если двигаться в прежнем темпе. Конечно, всегда оставался резерв для ускорения, но в этом случае кто-то наиболее слабый точно отстанет, а мне не хотелось, чтобы новая жизнь для этого народа началась с вынужденных потерь. Когда колонна подошла к берегу, челнок уже был на месте. Его пилотировал Кай, потому что все это время я двигался с колонной. Теперь все зависело от того, насколько точно Мойя сможет добиться исполнения моих инструкций. Пока что это у него блестяще получалось. Мне с Катиной помощью удалось перенастроить эмиттер силового поля и добавить мощности, чтобы размер пузыря вырос почти до 2 километров в диаметре. И все равно место для 500 000 человек со скотом и домашним скарбом впритык. Ситуация осложнялась тем, что люди, которых нам предстояло переправить на другой берег, не имели представления о том, что такое силовое поле, в чем его специфика и как себя правильно вести внутри пузыря. Однако же другого решения просто не было. Когда на горизонте показалось кеметское войско, едва не началась паника. Люди были внутри силового поля, которое создал челнок, однако они не могли его видеть и не знали, что уже находятся в безопасности. Но это незнание играло нам на руку. Ведь нужно было организовать переправу, а не оборону. Для этого требовалось убедить людей пойти прямо на волны, ступить непосредственно на внутреннюю поверхность невидимого поля. Челнок в это время должен синхронно перемещаться вперед. Таким образом, весь народ оказывался в силовом пузыре, свободно плывущем по морю, вытесняя воду. При этом наблюдателю внутри силового поля казалось, будто он находится на дне огромной чаши из морской воды. Наблюдая за операцией, я вспомнил, как слоноголовые создали огромный силовой кессон с прямоугольным профилем глубиной в несколько километров до самого дна океана. Жалко, что не удалось позаимствовать у них эту технологию. С ней переправа бы вышла куда легче. Несмотря на то, что войско противника приближалось, народ не спешил двигаться в море. Тогда я связался с Каем по радио и попросил сдвинуть челнок чуть вперед, чтобы поле начало продавливать прибой. Со стороны это выглядело так, как будто море вдруг начало отступать. После такой небольшой демонстрации народ охотно двинулся в указанном моей направлении, прямо в сторону противоположного берега. Когда шар силового поля уже полностью держался на воде, двигаясь курсом на восток, я оглянулся и обнаружил интересный оптический эффект. Казалось, будто позади нас из моря поднимается гигантская волна, которая вот-вот должна обрушиться на только что оставленный нами берег, который медленно заполняли растерянные кеметские воины.